Событие 77. Вершилова все равно потихоньку лихорадила. Уже Ян Заброжский получил медаль за укрепление православия, такую же, как и татары князя Разгильдеева. Уже уехали митрополиты Новгородский и Смоленский. Из всей московской братии в Вершилово остался один патриарх Филарет с десятком своих монахов-охранников. Патриарх ходил, изучал производство с охраной из десятка стрельцов спецназа Афанасия Бороды, а второй десяток в это время пытался передать свои умения монахам. Ну, чего там можно передать за 3 дня? Хорошо, хоть знания ложились не на пустое место. Оказывается, в Москве с охраной патриарха занимался Иван Пырьев. Больше всего выбило из накатанной колеи ученых. Они вместо науки теперь занимались политикой. Ходили друг к другу в кабинеты и решали насущный вопрос, как сделать так, чтобы со смертью князя Петра Дмитриевича Пожарского не рухнуло все. Сам Петр все это время был дома, лежал на диване и болел. У него раскалывалась голова. Никаких болеутоляющих типа анальгина еще не существовало. Знахарки давали ему настои и отвары, но действовали те плохо. Слухи о волнениях среди творческой интеллигенции до князя дошли на 4-й день после событий, которые получили название «Изгнание беса» из митрополита. Пришлось вставать и с забинтованной головой идти успокаивать немцев. Первыми под руку попались математики. Они все были в академии, и французы, и итальянцы, и немцы с чехами. Морен Мерсен собрал их в актовом зале на первом этаже, и Пожарский, ожидающий, когда все соберутся, поражался, куда он их столько наприглашал. Ну ладно, раз уж приехали, не отправлять же назад. «Господа», — начал он, — «давайте-ка мы бросим заниматься ерундой и начнем работать. Вас больше 10 человек, а у нас до сих пор нет учебника для 5 класса по арифметике и геометрии. Сейчас уже скоро май месяц, лето пролетит быстро, и 1 сентября дети пойдут в школу, а учебников нет. Надеюсь, вы все уже изучили учебники по математике за 3 класса и учебник по геометрии за 4 класс. Морен, нужно определиться с главами, которые будут в новых учебниках, раздать каждому по одной и пусть господа работают. Раз в неделю нужно собирать всех и пусть отчитываются о проделанной работе. Имейте в виду, что учебники еще нужно напечатать и перевести на русский язык и латынь. Срок у вас 2 месяца. Вопросы есть? Конечно, есть. Ну, понятно. Декарт. Уже в учебниках за 3-й класс детей учат тому, что в Европе преподают в университетах. Что же должно быть в учебнике за 5-й? И даже боюсь спросить за 6-й и 7-й класс. Вам виднее. Ведь вы все пишете книги по математике. Неужели в этих книгах нет ничего нового? Петр изобразил на перевязанном лице удивление. Но зачем детям, скажем, логарифмы? От удивления перешел на французский с латыни Декарт. Князь Пожарский выслушал перевод и покачал головой. «Может быть, крестьянскому сыну Петьке и не пригодятся в жизни логарифмы. Только изучая их, он станет умнее и сможет изобрести машину, которая сама будет сеять. А может, он станет таким же великим математиком, как все вы. Давайте каждый будет заниматься своим делом. Вы – писать книги и учить детей. А решать, кто достоин знаний, а кто нет, предоставим Богу. Ему там виднее, он разберется. Все, больше вас не задерживаю, вы и так не успеваете. Учебники должны быть написаны к 1 июля». Оставив математиков переваривать и составлять план учебников, Петр двинулся к механикам и застал их за работой. Эти серьезные дядьки в политику не полезли. С присоединением к этому коллективу Йоста Бюрге, Людвига Файе, Йохансена Маркуса Марци и Пьера де Крильона получился такой замечательный инженерный центр, что теперь им любые подвиги по плечу. «Товарищи ученые», — начал Петр, вспомнив песню Высоцкого, «не знаю, чего вы сейчас творите, но я принес вам наброски велосипеда. Это такой двухколесный аппарат, который приводится в движение мускульной силой ног, которая передается по цепи на колесо. В общем, смотрите рисунки и спрашивайте». Вопрос последовал мгновенно, вернее, ответ на него. «Этот аппарат сразу упадет», — заявил французский изобретатель вечного двигателя Людвиг Файе. Нет, он не упадет. Еще вопросы есть? Теперь все пятеро склонились над рисунками. А как остановить или замедлить движение? Спросил Шикард. Вот, это главный вопрос. В книге «Атлантов», где я увидел этот велосипед, объяснялось, что если педали не крутить, то велосипед будет просто ехать по инерции. А если крутануть педали назад, то заднее колесо заблокируется, и велосипед остановится. Только я тогда был маленький, и как это делается, не понял. Сейчас вас 6 изобретателей. Неужели вы не сможете повторить то, что сделали древние? Если у них это работало, то и у нас должно. Задача ясна? Но почему он не падает? Это опять француз. Я точно не помню, но там что-то было про возникающую третью точку опоры при движении. Генерал Афанасьев что-то такое видел по телевизору, но, конечно, не запомнил. Но раз у атлантов этот велосипед ездил, то и у нас поедет. Закончил прения Йост Бюрге. Это не все. Слишком просто для таких титанов, как вы, господа. Я появлюсь только перед тем, как на реке лед встанет. За это лето и часть осени вам нужно сделать работающую паровую машину, что вы уже делали с Кеплером. Только теперь она должна быть большая и мощная. В перспективе мы поставим ее на специальную платформу, и она будет тянуть конку вместо лошадей. «А чем лошади плохи?» Вильгельм Шикард был любитель лошадей, и если у него выдавалась свободная минутка, обязательно наведывался в конюшню к арабским скакунам. Все дело в мощности. Паровая машина может развивать мощность в сотни лошадиных сил. Тогда мы сможем отправлять сразу несколько вагончиков с людьми. Да даже не вагончиков, а больших вагонов. «Видел я у Иоганна эту страшилку», — улыбнулся Йост. «Что ж, и за это дело возьмемся». Он с негласного согласия механиков стал у них главным, по заслугам. «Только мы сейчас устраняем некоторые недоделки в швейной машине и новом ткацком станке. Думаю, что со следующей недели приступим к вашему велосипеду», — поклонился Йост. «Вот где такие люди в 21 веке? Одни рвачи и лодыри. Хорошо, что его забросило в 17-й. Тут он дома». После механиков настал черед музыкантов и композиторов. Пока он 3 дня лежал и болел, в голову лезли мысли о прочитанных про попаданцев книгах. Там они все пели под гитару песни Высоцкого. К сожалению, играть на гитаре или на чем-либо еще генерал Афанасьев не мог. И в хоре он не пел. Всю жизнь он воевал или работал. Но ведь во время войны пели замечательные песни и про Катюшу, которая выходила на берег, и про тесную землянку, и десятки других песен. Петр взял блокнот и сколько помнил, туда записал. Потом прочитал. Некоторые вещи явно с 17 веком не вязались. Что за землянка? Какая такая печурка? Где это пограничье? Как мог, Пожарский попытался исправить слова, чтобы они подходили к современности. Ну, какая такая защитная гимнастерка? Пусть будет рубаха расписная. И так далее. Получалось довольно коряво. И тут Петра осенило. Да итальянцам все равно. Им просто нужно спеть эти песни. Пусть они запишут музыку нотами и попытаются воспроизвести на своих инструментах. Вот сейчас Петр Дмитриевич и пел итальянцам песни. Приходилось повторять по нескольку раз, композиторы не успевали. Домой Петр добрался только поздно вечером. Где-то на 5-й или 6-й песне произошло чудо, головная боль прекратилась. Всего Пожарский записал с маэстрами 10 песен. На завтра у него был запланирован поход к химикам, а после обеда он вновь пообещал музыкантам осчастливить их своим присутствием. Ну вот, а то политика. Дел куча, работу надо работать,